приведет смертный приговор в исполнение. Протанцовано часов 879, осталось пар 20. Целый день Глория пребывала в ужасной депрессии. Я без конца спрашивал, о чем она думает. «Ни о чем», — устала, — отвечала она. «Сейчас-то мне ясно, каким я был дураком. Должен был знать, о чем. И вот теперь, вспоминая тот последний вечер, не понимаю, как я мог быть таким дураком. Но тогда, в те дни, я многого не понимал. Судья там наверху все говорит, говорит, но его слова проходят сквозь меня, как его взгляд сквозь стекла очков. Проходят насквозь и исчезают без следа еще до того, как последует новый взгляд и раздастся новое слово. Мои уши и мой мозг также не воспринимают речь судьи, как не задерживают его взгляд сверкающие стекла. Я слышу его руками, ногами, всем телом, но только не ушами, не мозгом. Ушами я слышу газетчика с улицы, как тот выкрикивает что-то про короля Александра. Слышу грохот трамваев, рев автомобилей, слышу предостерегающие сигналы уличных семафоров. А в зале суда я слышу, как люди дышат и шаркают ногами. Слышу, как поскрипывают деревянные скамьи, как кто-то тихонько сплевывает в плевательницу. Все это я слышу ушами и мозгом, но судью я слышу только телом. Если когда-нибудь вам придется слушать судью, говорящего то, что этот говорил мне, вы поймете, что я имею в виду. А ведь в тот день у Глории вообще не было поводов для депрессии. С самого утра приходили и уходили толпы людей. В зале уже к полудню было битком, а перед свадьбой оставалось совсем немного пустых мест, и те в основном заказанные. Зал был украшен таким количеством флажков и красно-сине-белых лент, что, казалось, в любую минуту может прогреметь салют, и оркестр заиграет национальный гимн. Тот день преподнес нам множество сюрпризов. То дизайнеры занялись интерьером, то мы репетировали свадьбу, то поползли слухи, что активистки из Лиги матерей хотят поджечь зал, и к тому же фирма пива «Джонатан» прислала нам с Глорией 2 полных комплекта одежды. Да, поводов для депрессии у Глории просто не было, и тем не менее ей в тот день было хуже, чем когда-либо.